В этот день у полковника Герасимова дел было выше головы. Во-первых, требовалось срочно завершить расследование происшествия 6 января, когда по нелепой случайности чуть было не погиб император и его семья. Николай возглавил процессию крещенской проруби у Зимнего дворца, которая после освящения считалась Святой Ордане. Ровно в полдень был дан залп салюта из батареи на стрелке Васильевского острова. Одна из пушек оказалась заряжена боевой картечью. Снаряд ударил поверх толпы сановных гостей и выбил стекла дворца. Царь не пострадал, но был смертельно ранен городовой Роман. Александр Васильевич лично вел допросы подозреваемых в халатности или преступном умысле. А во-вторых, обстановка в городе становилась угрожающей. Бастовало 107 тысяч рабочих, но власти не предпринимали решительных мер. Герасимов вчера предложил арестовать священника Гапона и тем самым обезглавить рабочее движение. Как агент, этот поп не выполнил стоящих перед ним задач и явно начал свою игру, но оказалось, что Гапону удалось получить честное солдатское слово градоначальника Фулона, что его не арестуют. Александр Васильевич злился на такую непростительную слепоту высших чиновников, но поделать ничего не мог. А еще полковника сильно беспокоила Ланская. Герасимов поручил заниматься этой особо опасной преступницей двум самым проверенным офицерам жандармского корпуса, ротмистрам Илье Дукальскому и Михаилу фон Коттену. Опытным в допросах ротмистрам полковник поставил следующие задачи. Выяснить, что за вещество изобрел профессор Серебряков на самом деле, и каким образом этим веществом можно отравить городское население. Также он потребовал получить четкие показания, что его предшественник, подполковник Кременецкий, был завербован Ланской и работал на революционное подполье. Кроме того, ротмистрам было приказано проверить, не проводил ли господин Ванзаров неразрешенных допросов и не получил ли он информацию о загадочном составе Серебрякова. Подчиненные пообещали, что не пройдет и часа, как на стол господина полковника лягут признательные показания. Герасимов несколько успокоился и окунулся в неотложные дела.